Хаукай не ответила, а упрямо тащила девушку к ревущему турбинами к Винджету. Из темноты возле транспорта вырвались несколько черных силуэтов и сходу ударились по самолету. У него загорелись двигатели, внутри закричали пилоты, раздались пистолетные выстрелы. Джет оторвался от земли и, виляя, стал набирать высоту, но не удержался на курсе и с оглушающим взрывом рухнул на двухэтажное здание. Хаук резко дернула замешкавшуюся Анну в сторону. «Куда?» – спросила Паркер. «К коллектору». Они дошли до дороги, и Хаукай подцепила армейским ножом люк, но вытянуть его не смогла. «Помоги!» Анна как раз увидела, как в их сторону бежала группа тварей, потом развернулась к агенту и рывком вытащила люк. Девушки свалились вниз, а шелк еще и люк приклеила паутиной. В него тут же задолбились множественные удары. «Ходу!» – скомандовала Хаукай, и израненные агенты щита стали удаляться вглубь канализации. Пока они бежали, Хаукай снова вышла на связь. По какой-то нелепой случайности они выбежали к центральному коллектору, из которого Паркер в первый раз выманивала тварь. Вниз круглого помещения вела лестница из железных скоб, торчащих прямо из стены. По ним они спустились и увидели узкий коридор с комнатой в конце. Не сговариваясь, сразу направились туда. Коридор заканчивался металлической дверью, которую выбила Паркер, правда, после этого сразу упавший на бетонный пол. Хаук затащила Анну внутрь комнаты и приложила к стене. Девушки оказались в операторное управление шлюзами, видимо, отсюда был хороший вид на главный зал. Центр транспорт потерян, тяжело дышала Хаукай, держа руку у уха и высматривая что-то в зале. Выбраться не можем. Потери, в зал стали забираться монстры. Два десятка, может три, их было много. В конце толпы тварей сгустился мрак, из которого на бетон возле бассейна с черной водой упал фаер, распугав своим светом несколько ближайших тварей. В этот свет из темноты медленно вышел человек в черном плаще. Это был мужчина с бледной, как мел, кожей и красными угольками глаз. Он остановился и подтянул из мрака свою страшную ношу. Анна с трудом удержалась от крика. Незнакомец за волосы волок Роджерс. Когда остановился, он легко поднял ее на уровень глаз и оценивающе посмотрел на бесчувственную женщину. «Капитан Америка», — по залу разнесся шелестящий голос, от которого в голове у девушек сгустился дурманящий звон. «Забавно, вы пришли ко мне, помешали жить, расти в силе. Придется уйти, найти новое место. Но прежде я оставлю вашим начальницам подарок. Фьюри и Колсон, штаб-щит». Фьюри мрачно выслушала доклад Колсон, стало заметно, как на виске у директора вздулись вены, а на скулах заиграли желваки. «Варианты?» – сухо спросила она. «Можем поднять звено рапторов со спецбоеприпасом», – безэмоционально ответила Колсон. «Они будут у цели через 15 минут». Николь зло посмотрела в глаза своему агенту, потом откинулась на спинку кресла и, не глядя, достала телефон, набирая номер. «Элина и Макс». Теплый свет в комнате исходил от десятка фоновых ламп, играла легкая музыка, на диване сидел Макс и мягко разминал ягодицы Элин, забравшись той под юбку и прижимая к себе. Сама же Старк, обхватившая парня, сидела лицом к нему на коленях и с чувством целовала. Время от времени она тихо постанывала. Идиллию нарушила вибрация телефона на тумбочке рядом. Однако на сигнал телефона никто так и не обратил внимания, но звонок не прекращался уже минуту, и Старк нехотя оторвалась от его губ. Ее взгляд при этом был затуманенным наслаждением и тихим обожанием. «Прости, милый, я сейчас выключу». Пока она тянулась за источником беспокоящего жужжания, Макс вытащил из ее блузки левую грудь и нежно вцепился зубами в сосок. Старк дернулась и тихо вскрикнула, так и не дотянувшись до мобильника. Она дождалась, пока парень выпустит ее из зубов, и страстно его поцеловала. Звонок все никак не прекращался, и Элин снова оторвалась от губ парня. «Секунду, прошу». Макс хмыкнул и откинулся на спинку дивана. Старк воспользовалась моментом и все-таки дотянулась до мобильника. «ХМ, представляешь, Фьюри звонит», — сказала она, хмуря бровки. «Часто она тебя по выходным вызванивает?» — с улыбкой спросил он. «Вообще-то, ни разу». «Ни разу по вечерам или выходным?» «Вообще ни разу». «Ответь, да». Лицо Элин сначала было озадаченным, потом плавно перетекло в напряженное, и Макс понял, что-то случилось. Ему хотелось, чтобы это было не вторжение Читаури. «Макс, нужна твоя помощь», — сказала Элин, положив телефон себе на плечо. «Там Стелла в засаду попала. Какие-то жуткие твари, очень опасные, и щит сам не может справиться». «Что ты за тварь?» — выкрикнула в панике Анна. Она, не отрываясь, смотрела на израненную Роджерс, которую мучитель держал на весу за ее золотые волосы. Любопытство даже на грани гибели, прошелестел незнакомец, можно ответить, я высший вампир, а это мои рабы. Его свободная рука сделала короткое и плавное круговое движение. А теперь, если позволишь, мне нужно сделать несколько живописных кадров. Он достал из внутреннего кармана телефон и приготовился сделать селфи. Замер, чуть повернул голову в бок, словно прислушиваясь. Синий 3, ожила рация Хаук. Эвакуационный транспорт будет над вашей позицией через 5 минут. Центр мы блокированы. Быстро ответила Хаукой. Мы не имеем возможности. В этот момент подземелье тряхнуло. Незнакомец небрежным жестом дернул рукой, и часть твари устремилась в туннель. Анна, не отрываясь, смотрела в черный зов, с неясной надеждой, и наконец увидела вспышку желтого света. Потом в стену у выхода из туннеля с силой влипла одна тварь, разлетевшись на части, потом без перерыва еще и еще. После показался силуэт мужчины в синем с красным комбинезоне. Он спрыгнул на пол зала и решительно пошел на вампира. Оставшиеся твари по жесту их хозяина бросились на вторженца. Мужчина ударил первую набежавшую тварь в челюсть, и та потеряла голову. Следующую пробил в торс, за шею рванул в группу подступающих. Тратя на каждую по удару, совсем скоро никого не осталось. «Кто ты?» – прошелестел вампир. «Смерть твоя!» – буркнул недовольно Макс и пошел на него. «Смерть!» – показал клыки он. «Глупо!» Макс дошел до вампира и сразу же ударил, метя в лицо. Его удар перехватила ладонь твари ночи. Забавно, довольно оскалился монстр. Макс надавил сильнее, и на лице вампира впервые отобразилась озадаченность. Его рука стала прогибаться под нажимом героя. В этот момент парень засадил другой рукой апперкот, разворачивая череп твари и заставляя его выронить из захвата волосы Стеллы. Тело вампира отлетело и рухнуло в воду. Его падение подняло волну и брызги вонючей жижи. Парень хотел подойти, чтобы помочь Кэпу, но остановился и повернул голову к бассейну. Вода забурлила. Зал стал стремительно погружаться во мрак и холод. «Пошли!» – скомандовала Хаука и потянула за собой Анну на выход. «Это наш шанс!» Вода вспучилась и разлетелась миллионами брызг, а в воздух вырвалась крылатая тварь, сотканная из мрака, лишь красные угли глаз выделялись. Макс окутался золотым сиянием. Хаук вытащила за собой Анну, и они бросились к лежащей на бетонном полу Стелле. «Помогай!» С натугой попросила лучница, подстраиваясь под плечо Кэпа. Анна подхватила под другое плечо и подняла Роджерс. Девушка старалась не смотреть за спину, где буйствовал царапающий холодом и страхом мрак и жарил золотым светом гнев. Под их ногами стал расходиться трещинами бетон. Хруст и стон разрушающейся конструкции гулял в воздухе и подстегивал быстрее перебирать ногами, чтобы покинуть погибающий коллектор. Туннель они преодолели, не помня себя. Только когда оказались у выхода, заметили заходящий на посадку в вираже Квинджет. Анна на мгновение обернулась, чтобы увидеть, как ряды ангаров вспучиваются, а потом в одно мгновение с диким хлопком разлетаются на мелкие обломки, а в воздух вырываются две фигуры из мрака и золотого света. Ударная волна подняла облака пыли и повалила девушек на землю. Квинджет с трудом удержался в снижении, однако смог приземлиться в метре от них, и у раскрытой аппарели показалась призывно махнувшая им боец. «Быстрее! На борт!» В воздухе позади них снова вспыхнуло золотым светом, источник которого быстро сместился к земле. Анна с Хаукой под холодными порывами ветра, кашляя от пыли, дотащили до аппарели Стеллу и, хрипя от недостатка воздуха, повалились на пол. Квинджет тут же стал набирать высоту. Паркер все это время неотрывно смотрела вниз. Она видела Макса, как к нему со всех сторон города стекаются волны обращенных, как они наваливаются на него и заваливают своими телами, как внутри кучи тел рождается с гулом гигантского трансформатора вспышка света, взрывом своим разбрасывая куски тел. «Силен», — шелестит вампир, он стоит напротив Макса в десятке метров, вокруг развалины здания и смятые машины. «Ты пригодишься мне». В одно движение он оказывается вплотную к парню и хватает его за горло. Весь мрак ночи лавиной обрушивается на парня, и среди буйства этого противоестественного урагана только красные угли глаз твари ночи. В каждом есть часть мрака, шелест голоса вампира совсем рядом, его глаза наливаются багровым огнем, манит к себе, загляни в него, познай бездну. Макс схватил вампира за горло, его рука стала окутываться золотым светом, познай бездну. Тело парня покрылось светом, радужка глаз стала стремительно наливаться золотым огнем. Вампир почуял неладное и попытался обратиться мраком в попытке сбежать, но у бесформенного облака не удалось вырваться, он забился, медленно тлея под жгучим жаром. В панике запрокинул голову, и со всех сторон к ним рванули оставшиеся обратившиеся. В их мыслях была лишь воля их хозяина защитить его. Квинджет трясло, как при сильной турбуленции. Анна судорожно сжимала страховочную петлю, пытаясь не вывалиться в открытый люк, через который была видна растущая буря из мрака и света на месте некогда небольшого города. В какой-то момент стихия замерла, прекратилась болтанка и ветер стих, но лишь затем, чтобы в безмятежной тишине мрака ночи из земли возник ослепительно яркий столб быстро расширяющегося света. Хаукай, удерживающая Роджерс у пола за грузовые крепления, при виде этой картины устало потянулась в боковой карман, достала оттуда пластинку жвачки и сунула ее в рот. «Мне нужен отпуск», — выдохнула она. Глава 17. Черный вертолет снижается к земле и поднимает облака серой пыли, через которую едва различимы очертания стен ближайших домов. Не помогает даже ясное небо и яркое полуденное солнце. Под свист турбин дверь отъезжает в сторону, и на землю встает нога в кожаном ботинке, следом показывается ее обладательница, блондинка в черном кожаном плаще и с повязкой на глазу. К Николь Фьюри подходит мужчина в черном комбинезоне и с кобурой на бедре. Он прикрывает лицо ладонью от поднятой винтами машины пыли. «Директор, мы вас не ждали». Шатен бросил взгляд на десятки агентов, снующих между развалин зданий. «Мы не успели закончить сбор материалов. Сообщите, что узнали, Хилл». «Мм, хорошо, мэм». Мужчина сделал приглашающий жест. Фьюри пошла вперед. При этом ее ботинки по щиколотку утопали в серой пыли, которая заполоняла все пространство. Улица, на которой они стояли, прижимала по бокам обгоревшие каркасы кирпичных строений. «Наши люди прибыли сюда только 4 часа назад», — догнал директора агент. «Как видите, от города мало что осталось. Развалины и битые обломки машин. Что с этими тварями?» Фьюри на ходу внимательно рассматривала своим единственным глазом последствия ночной битвы. «Вампирами, мэм», — нервно произнес мужчина. «По результатам опроса агентов, участвовавших в операции, мы, скорее всего, имеем дело с очередным проявлением сверхъестественного. Счету не привыкать сталкиваться с подобным». На идущего рядом мужчину бросила строгий взгляд Фьюри. Что удалось узнать? Было непросто в этих развалинах найти что-то полезное. Вздохнул агент, здесь словно взорвали тактический ядерный заряд, но нам все же повезло найти несколько образцов, теоретически полезных для дальнейшего исследования. Они уже подготовлены к транспортировке. К тому же мы задействовали все доступные вертолеты, чтобы прочесать местность в радиусе 100 километров. Была надежда на живые образцы. Подозрительных объектов не обнаружили, но ввиду ночного образа жизни нашего противника мы могли кого-то пропустить. Фьюри остановилась рядом со смятой ударной волной полицейской машиной без единого стекла и с выгоревшим кузовом, сейчас почти полностью покрытого серой пылью. Женщина протянула к железу затянутую в кожаную перчатку ладонь и провела пальцами по металлу, потом задумчиво поднесла испачканные пальцы ближе к лицу и также задумчиво растерла пыль. Пыль обернулась черной полоской гари. Николь хмуро посмотрела на заваленные этой пылью улицы и пошла дальше, в сторону, где было меньше мусора и просторнее. Хилл поспешил следом. Под ногами становилось меньше пепла. «Я уже отправил запрос в архивы, с целью найти что-то по нашей проблеме, но особой надежды на это нет», — продолжал говорить на ходу агент. «Возможно, чтобы разобраться в особенностях нашего врага, потребуется помощь передовых специалистов в области генной инженерии». Фьюри кивнула. «Пепел закончился, ботинки людей теперь стали ступать по черной земле. Тогда я составлю список кандидатов, если задаче будет отдан приоритет, мы соберем специалистов со всего мира в течение пары дней». Директор остановилась и долго смотрела перед собой, ее лицо освещало полуденное солнце, волосы беспокоили рваные порывы ветра, приносящие запах гари. Взгляд женщины был сосредоточен и холоден. Так смотрит на большую проблему, с которой готовы справиться любой ценой. Хилл тоже посмотрел туда, куда был обращен взгляд начальницы. «Согласен», — почему-то хрипло произнес агент, — «это проблема». Блондинка втянула носом воздух и медленно выдохнула. «В городе проживало порядка 4000 человек», — продолжил тихо Хилл. «К моменту, когда тут все это произошло, они все были обращены». Фьюри молчала. «Мэм», — не выдержал мужчина, — «я верю, что мы справимся, но иногда мне кажется, что происходящее заходит слишком далеко. Что будем делать с этим всем?» Директор небрежно пнула булыжник, и тот покатился вниз. Наблюдая за его прыжками рикошетами от земли, она ответила: то же, что и всегда, Хилл, решать проблемы. Впереди агентов была гигантская черная воронка, по склону которой все еще прыгал пущенный ботинком директора камень. На обочине дороги, с которой как на ладони были видны развалины домов Смалсмиста, остановился мотоциклист. Он оставил двигатель работать на холостом ходу и оперся одной ногой на асфальт, затем повернул голову в черном матовом шлеме, в забрало которого тут же отразились снующие между обломков зданий точки фигурок агентов щита. Люди были заняты сбором улик. Мотоциклист потратил с минуту на наблюдение за работой правительственных агентов, потом резко выкрутил рукоятку газа. Мотоцикл, рыкнув двигателем, сорвался с места, а встречный ветер разметал полы черного кожаного плаща. В асфальт дорожки перед лужайкой с шумом падали мириады капель. Дождь наращивал силу. Иногда порывами ветра под козырек госпиталя заносила промозглую морось, которая добиралась до ряда скамеек и парочки вендингов-томатов рядом с мусорными бочками. Анна безэмоционально смотрела перед собой и не обращала внимания на иногда попадающие на нее капли. В больничной пижаме и с накинутой на плечи курткой она казалась на фоне такой непогоды одетой слишком легко. Голова забинтована, из-под воротника пижамы видны очередные бинты. Сверкнула молния. Девушка болезненно поморщилась, но почти сразу спокойно вернула на лицо безэмоциональность. Ее одиночество было нарушено шуршанием больничных тапочек по бетону и мерным приглушенным стуком. Рядом с девушкой со стоном села перебинтованная Роджерс, пристроила возле ног костыль, на который опиралась. Вот так всегда, бодро и с улыбкой жалуется Стелла, только было решила, что смогу отдохнуть на солнышке и свежем воздухе, как набежали тучи и хлынул дождь. Анна промолчала. Роджерс искоса бросила взгляд на безэмоциональную Паркер, потом похлопала себя по карманам куртки и вытащила из левого плитку шоколада. Ломает его пополам и предлагает половинку соседке. Молодая супергероиня лишь делает холоднее взгляд, но не поворачивается к Кэпу и не принимает предложенное. Стелла хмыкает, потом тепло говорит. Есть множество проблем в жизни, которые не могут решить ни свежий воздух, ни таблетки со всеми врачами мира, зато они подвластны маленькой женской слабости. «Шоколад?» – сухо спрашивает Анна и поджимает губы. «Он самый!» – улыбается довольная Стелла тем, что удалось выудить из девушки хоть слово, средство проверенное. «Верь старшему товарищу!» Анна взяла предложенную ей половинку и уставилась на нее своими серыми глазками, которые сейчас напоминали полированную сталь. Стелла же оценила измазанные в подтаявшем шоколаде пальчики и, не раздумывая, стала их облизывать. Паркер скосила на капитана взгляд, и ее уголки губ слегка приподнялись. Вид у Роджерс был умильный, потому устоять не было никаких шансов. Она потянула шоколадку в рот и откусила, прикрыла глаза и так жевала. «Вкусно?» – спросила Стелла. Анна вздохнула и с сожалением посмотрела на пустые ладошки. «Я бесполезная?» – вместо ответа спросила она. Стелла удивленно приподняла веки. «С чего ты взяла, милая? Я ничего не смогла сделать, только получала по голове. Глупости!» Тоже вздохнула Кэп. «Все мы получили, а в особенности я. Ты хотя бы на своих двоих ушла оттуда, а вот я пришла в себя только тут. Если бы не вы, я бы никуда уже не ушла». Не сдавалась мрачная Анна. «Я бесполезная, была только обузой». Рядом с шипением открылась дверь, и снаружи показалась черноволосая женщина в больничной пижаме с накинутой на плечи кожаной курткой. Она зябко поежилась под очередным порывом ветра и стала хлопать себя по карманам. Потом залезла туда руками и долго возилась, пока не сдалась и не принялась водить головой по сторонам, что-то ища. Увидела ряды торговых автоматов и направилась к ним. Подойдя уже ближе, заметила скамейку и сидящих там девушек. «О, девичник, а меня и не пригласили», — нарочито обиделась женщина. «Вот всегда так и не стыдно вам, Хаук, счастье наше, тебя то мы и ждали», — распахнула руки для объятий Стелла. «Вау», — вскинулась женщина и, с опаской косясь на Кэпа, боком пошла к торговому автомату. «Я девушка приличная, до свадьбы не обнимаюсь». Она остановилась перед автоматом и взялась за подбородок с задумчивым видом. «Жвачки нет», — разочарованно вздохнула через минуту. «Придется брать мармеладки». Когда с покупкой было покончено, Хаук села рядом с Анной и вытянула ноги. «Будешь?» – предложила она девушке мармеладку. Анна покачала головой. «Ну и зря. Я вообще-то редко кому предлагаю вкусняшки». И закинула мармелад в рот. «Так и по какому поводу собрание? У нас сеанс самобичевания», — вздохнула Стелла. «Враг оказался силен, нас побили, и теперь нет смысла в этой жизни. Если бы не ирония в твоем голосе, я бы уже начала волноваться. Просто милая Анна считает, что недостаточно старалась, и теперь терзает себя за это. Хаук поперхнулась, закашлялась, а потом стала в голос смеяться, дергаясь на скамейке. Да в том дерьме, что спряталась в городке, и полк бы не справился. Пытаясь унять смех, сказала Хаукай, даже при поддержке бронетехники и авиации, возможно, удар тактическим боеприпасом решил бы проблему. Анна, ты возомнила себя равной армии? Паркер прикрыла свои серые глазки и выдохнула. Когда вы так говорите, получается, что у меня слишком раздутое самомнение. И призналась, я не думала об этом в таком ключе. Вот, попыталась обнять девушку Стелла и болезненно зашипела, держась за бок. Блин, все забываю, что мне досталось. Анна с тревогой повернулась к блондинке, попыталась что-то сделать, чтобы помочь. Стелла успокаивающе улыбнулась и качнула отрицательно ладонью, как бы утверждая, что помощи не нужно, само все пройдет. Я в порядке, нужно отлежаться, и все заживет, даже будет лучше, чем было. Паркер не особо поверила, но все же вернулась в прежнее положение на скамейке. И все же, чтобы справиться с проблемой, одного героя хватило. Мрачное настроение вновь начало на нее накатывать. Так то ж фокус. Прыснула со смеха Хаук. Эта машина вне категории, считая его специфическим оружием массового поражения. Так что это исключение из обозначенного нами правила про армии против сильного врага является лишь подтверждением правильности постулированного. Вот загнула. Улыбнулась Стелла и испытующе прищурилась. А повторить сможешь, как-нибудь в другой раз. Смущенно хихикнула Хаук и закинула в рот мармеладку. Анна заметила, что и сама улыбается, смотря на дурачество ее старших соратниц. О, вскинулась Хаукой, смотря куда-то за соседок по скамейке. Наш герой идет. Девушки повернули головы и увидели, как из-за угла здания к ним идет рыжий парень. Он напирается на костыль и воровато поглядывает по сторонам. Почему он герой? Тихо спросила Анна, наблюдая, как к ним идет агент Романов. Потому что он особенно отличился, туманно сообщила Стелла. Тем временем Романов дохромал до девушек и попытался пройти мимо, но из его штанины на бетон упала упаковка. Анна согнулась помочь, ведь парень опирался на костыль и не мог нормально наклониться, и подняла упавший предмет. Им оказался пудинг, тот самый, что выдают в больничной столовой. Лицо Натана сделалось подавленным и даже испуганным, а потом внезапно стало зловеще решительным. «Раз уж вы меня застукали», — начал он, — «то у меня только два выхода — ликвидировать свидетелей или сделать вас подельниками». Он стал доставать из распухших карманов куртки другие пакеты и складывать их на скамейку рядом с Хаук. Женщина взяла одну из них и хмыкнула. «Что это? Ты обнес нашу столовую? Его все равно никто не ест». Пожал он плечами и сел рядом с Хаук. Романов принялся раздавать упаковки девушкам, которые не особо сопротивлялись предложению. «А чего вы тут?» Натан неопределенно махнул ладонью. «Строим планы, как затащить тебя в постель», томно улыбнулась ему Хаук. Романов поперхнулся пудингом и опасливо покосился на девушек. «Вы прекрасны, просто слов нет», осторожно начал он, «но работы сейчас столько, а людей, считай, нет. Фьюри не знает пощады, гоняет по миссиям без перерыва, а там этого самого столько, что я только и мечтаю, как бы забраться в нору и не отсвечивать месяц или два». Парень замолк, заметив, как на него смотрят девушки и едва сдерживают улыбки. «Вы пошутили», — облегченно выдохнул он, «а я попался», — и констатировал, видимо, старею. «Ну-ну, не расстраивайся, Натан», — мягко погладила его по щеке Хаук. «Мы же любя, тем более видел бы себя со стороны в этот момент, милота. Мужчина ведь для того и нужен, чтобы поднимать настроение женщинам, и ты с этим справился. Поздравляю, тебе все бы постебаться, Бартон». В очередной раз вздохнул рыжий и зачерпнул ложкой порцию пудинга. «И все же, из-за чего собрание, наша молодая соратница, начало было Стелла, но ее перебила Анна. Я уже все поняла, у девушки на щеках проступил румянец, а я вот ничего», хлопнул глазами Натан. «Разбираем прошлую миссию», дипломатично закончила Роджерс. «А это...» кивнул парень, видел кадры оперативной съемки. «Вампиры, значит, я все думал, что нашему миру достаточно такой имбалансной странности, как мутанты, но тут еще и эти заразные любители сосать появились. Что дальше? Пришельцы, колдуны, демоны, межмировые высшие сущности? Ну-ну, если тебе встретится на миссии волшебница, ты же ее сможешь охмурить», улыбнулась, прижавшись к Натану. «Хаук, представляешь в своей постели такую? Что же она сможет делать? Знавал я одну волшебницу. Мечтательно зажмурился парень. «Натан, нарушала грезы парня Паркер, вы говорили про некую группу, что будет справляться с неординарными угрозами. А, да, я бы хотела подробностей возможностей ее членов». «Да собственно», он обвел взглядом девушек, «тут почти все». «Что?» Слегка вскинула в удивлении брови Анна. «Инициатива «Мстители» придумана нашим глубоко уважаемым директором как концепция, а вот содержимое формируется сейчас. Я, ты, несравненная Роджерс, великолепная Бартон и еще одна кандидатка. Руки пока не дошли до нее. Вместе мы будем давать по шее всякой странной гадости. Даже такой, как недавно? Ну, и почему я не услышала про мисс Старк и Макса? Они разве не на нашей стороне? Там все сложно». Помогла Натану Хаук. Он благодарно кивнул и вернулся к своему почти доеденному пудингу. «Я не понимаю», — нахмурилась Анна, — «почему такой, как он, не с нами? Вы ему хоть предлагали место в этой команде?» Стелла и Натан переглянулись, и парень пожал плечами. Из-за инцидента с мутантами, мягко начала Роджерс, руководство щита сомневается в лояльности Максима Северского, потому мы не можем его пригласить, да и... «Что?» — насторожилась Паркер. «Ты же слышала? Мстители собраны, чтобы справляться со сложными задачами», продолжила Стелла. «Ну вот и, Макс наша первая цель», произнесла Хаука и закинула в рот мармеладку. Анна раздраженно сжала губы, шутки Хаука ее начали бесить. Потом девушка насторожилась из-за тягостного молчания и непонимающе посмотрела на коллег, ища на их лицах оттенки сдерживаемого веселья, но, холодея, заметила только обреченность и печаль. «Ты не шутила», прошептала Анна и тут же вскинулась. «Но это же бред. Совет Безопасности так не считает. Он отдал приказ Фьюри. Она отдала его нам», меланхолично произнес Натан. «Мы не сможем. Ученые щита уже разрабатывают устройство подавления», заметила Хаук. «Применим его и решим вопрос. Но это бесчестно. Он не сделал ничего плохого. В битве с мутантами пострадало много людей», возразил Романов. «Главных же злодеев так и не нашли, что подозрительно. Да и щита лишили его секретного оружия, мы сейчас почти беззащитны благодаря стараниям Макса. А вы, капитан, тоже так думаете?» В уголках глаз Анны были заметны капельки слез. Стелла пожевала губы, смотря куда-то вдаль. «Я солдат, милая Анна, а он выполняет приказы». Но наш горячо любимый Натан забыл уточнить, что уничтоженные гелликарьеры должны были быть использованы как орудие превентивного уничтожения. Людей бы убивали до момента, когда они могли бы совершить преступление. «Это же диктатура щита», отрезала Роджерс. «И существование Макса мешает возрождению этого плана», закончила понимающе и зло Анна. «Как же все просто. Мы действительно должны помогать воплощать такое, на то и руководство, чтобы думать стратегически, а мы, исполнители, занимаемся рутинной», ответил мрачный Натан, бросающий на Стеллу недовольный взгляд. «Я на такое не соглашалась», выкрикнула Анна и вскочила со скамейки. Она еще раз посмотрела на коллег и, развернувшись, прихрамывая на забинтованную ногу, быстро пошла прочь. Девушку переполнял гнев и обида. Внезапно ее дернули за плечо. «Стелла, постой, не горячись». Вид у капитана был взволнованный и виноватый. «Просто пойми, если не мы займемся этим делом, то организация найдет других». «Ну и что?» Попыталась вырваться Паркер. «Мы же постараемся не только выполнить этот странный приказ, но и докопаться до сути. Я же говорю, он очень подозрительный и странный. За ним определенно что-то кроется еще. Пожалуйста, верь мне». «Я-я», девушка пыталась что-то сказать, но ей мешали нахлынувшие эмоции. «Ты поможешь ему», смотря в ее глаза, проникновенно сказала Стелла. «Щит хочет смерти Макса, мы же этого не допустим. Это звучит так подло». Губы Паркер задрожали, он же нам помог, спас наши жизни. Из серых глазок Анны потекли слезы. «Знаю». Стелла бережно обняла девушку, и та уткнулась ей в плечо. «Я тебе обещаю, мы обязательно во всем разберемся, и он не пострадает». Эллин нависла над консолью в комнате управления, из которой открывался прекрасный вид на тысячи манипуляторов, собирающих высокотехнологичное оборудование через панорамное окно. Загородный завод, принадлежащий ее компании, работал как часы. Женщина от сосредоточенности закусила губу. Проблема, стоящая перед ней, была кардинальной. Она в очередной раз нахмурила идеальные бровки и сильнее закусила нижнюю губу. Нужно было решать, времени почти не осталось, и, если она не хочет столкнуться с непоправимыми последствиями, следовало уже определиться, синее или красное. На экране вращались модели двух платьев. Синий – любимый цвет отца, и если она хочет заполучить его расположение и защиту на предстоящем семейном вечере, то нужно выбирать соответствующее платье. Однако была проблема, Максу очень нравилось видеть на ней вещи насыщенного красного цвета. Его обожающий взгляд в те моменты плавил женщину изнутри. Особенно тяжело приходилось, когда он не спеша ее раздевал, чтобы всю ночь изматывать интимными ласками. Элин потерлась коленкой о коленку, а щеки налились багрянцем, когда она вспомнила процесс такого марафона. Дверь в комнату управления с шипением разъехалась в стороны, пропуская усталого вида Макса в спортивном костюме. Он поставил крупный кейс на стол возле двери и повернулся к женщине. «Ты меня не ценишь». Как только увидел ее, обличительно произнес он. «В смысле?» Вскинулась Старк, замотала. Лаконично пояснил он. «Я эти спутники полдня таскал по солнечной системе. Даже звучит как подвиг, хоть и бредово. Все, что ты делаешь сейчас, очень важно для будущего». Цокая каблучками туфелек по кафелю, женщина подбежала к нему и сразу обняла за шею. «Ну прости, дорогой, я впредь буду сдержаннее в желаниях». Макс со скепсисом посмотрел в ее честные-пречестные карие глаза. Она даже кокетливо хлопнула пару раз ресницами, чтобы он не сомневался в ее искренности. «Все-таки ты читер», — вздохнул он и обхватил ее за талию. «В каком смысле?» — невинно поинтересовалась, сильнее прижимаясь к его груди, а взгляд делая еще наивнее и беззащитнее. «Вьешь из меня веревки», — пояснил он и спустил свои ладони с ее тонкой талии на упругие ягодицы. Со сдержанным усилием их сжал. Взгляд Элин неуловимо затуманился, стал сосредоточенным, она закусила губу, прижалась ближе и тихо произнесла. «Макс, у меня еще полно работы». Он уткнулся носом в висок и вдохнул ее запах. «Зараза». Она порывисто прижалась к его лицу щекой и жарко пообещала: «Я буду кусаться». Парень задавил улыбку и поднял Старк за попу, явно намереваясь ее кое-куда отнести. Женщина что-то пискнула и крепче обхватила его шею, до того момента, пока ее не усадили на стол, а между ног не оказался накачанный торс парня. Элин хотела еще что-то сказать, однако он положил ладонь на ее щеку и большим пальцем накрыл губы, второй же плавно забрался под черную юбку и там в трусики. Снизу живота ритмичной лавиной на сознание стало накатывать наслаждение, от которого женщина приоткрыла рот и впустила в него палец, руками же она на ощупь потянулась к его штанам и, забравшись в них ладонью, достала искомое. Он вытащил свой палец из ее рта и двумя руками за бедра подтянул Элин на самый край стола, чтобы ее попа едва касалась плоской поверхности, потом накрыл ее уста глубоким поцелуем. Черноволосая красавица глухо простонала и помогла рукой войти в себя, прижалась вплотную, до упора тазом, и несколько раз конвульсивно дернулась. Однако не успела она привыкнуть к сладостному чувству внутри себя, как парень повалил ее на стол спиной. Женщина охнула под весом своего мужчины и одновременно испытала мазохистское удовольствие от навалившейся на нее тяжести. Она вцепилась пальцами в его широкую спину и в порыве страсти попыталась расцарапать, но кожа не поддавалась, хотя, скорее всего, ее затуманенное сознание этого даже не поняло, потому что она никак не оставляла своих попыток. От ритмичных движений, передающихся через свисающую с края стола попу, ее стало трясти, что предрекало скорый финал. Элин резко крикнула, пару раз особенно сильно дернулась, вжалась, что есть сил в Макса. Когда силы окончательно иссякли, обессиленно развалилась на столе и затихла. Макс взял с пола кейс с его супергеройским костюмом и повернул голову к столу, на котором все еще лежала Элин с задранной на живот юбкой. Он отметил про себя, что в таком состоянии женщина пробудет еще пару минут, и есть время собрать остальные вещи. Спустя предсказанный промежуток времени Старк сползла со стола и стала поправлять юбку, потом заметила его заинтересованный взгляд и с возмущенным видом покраснела. «Что?» — с вызовом спросила она, «а все из-за тебя». «Что именно, милая?» — довольно спросил парень, он как раз собрал все их вещи у выхода из комнаты управления. Женщина потерлась бедрами и сильнее покраснела. «Мне срочно нужно в душ, сегодня еще две деловые встречи». «Ну так примем», — легко согласился он. Элин с досадой закусила губу. «Не примем. Мы там опять будем заниматься сексом, и я никуда не успею». Повисло неловкое молчание со стороны Элин и озадаченное со стороны Макса. Он не видел никакой проблемы, она все же большой босс, может позволить себе выходных. «Все», — решительно произнесла Старк, — «будем искать еще одну». Макс вопросительно вскинул бровь, потом его лицо озарилось пониманием. Женщина подошла вплотную к нему и максимально суровым голосом, который звучал скорее как просительный, но на большее она в данный момент не была способна, произнесла: «Я влиятельнейшая бизнес-леди планеты и собираюсь ей оставаться, а для этого мне нужно много работать. А из-за тебя что?» Макс подбадривающе ей кивал. «Короче, сбившись», продолжила она на тон ниже, «на следующей неделе будет благотворительный вечер, там соберется весь высший свет, будешь меня сопровождать. Среди приглашенных ожидается много смазливых девчонок, выберем самую полезную и пригласим к себе. Дозволишь вопрос, великая?» С преувеличенным почтением вопросил он. «Дозволяю», надула щечки Эллин. «Почему именно богачка? Если нам нужна еще девушка, возможно, следует взять кого-то с подготовкой». «Какой именно?» Устало прикрыла глаза Старк. «Физической», улыбнулся Макс. «Может и стоит», всерьез задумалась женщина, даже ухватилась изящными пальчиками за не менее изящный подбородок. «Но кандидаток не так уж много, к тому же они могут не согласиться. Сам должен понимать, у героинь полно гордости, да и проблем с мужским полом у них нет. Толпы фанатов – это нормальная ситуация. Мое дело предложить», не настаивая, пожал мощными плечами Макс. «Да-да, но на благотворительный вечер все-таки сходим». Женщина помолчала, потом задала неприятный вопрос, который, видимо, ее давно мучил. «Ты все так и не рассказал, что там было?» Макс вздохнул. Рассказывать ему не хотелось, но, зная любопытство Старк, он понимал, что она не отвяжется. «Ничего особенного, какие-то монстры сожрали город». «Что за город?» «Я не интересовался, но координаты ты вроде как слышала, могла бы и узнать», слегка упрекнул он. «ХМ так неинтересно, но ладно. И все же, что за монстры?» «Клыкастые, когтистые и очень злые». Макс даже для наглядности показал свои зубы. Типа он рычит. «Макс, я хочу подробностей». Эллин ухватилась пальчиками за короткие волосы парня и принялась их тянуть в разные стороны. Правда, это привело к непредвиденным последствиям. Из-за того, что она прижалась к нему вплотную, от трения соски почти мгновенно затвердели, а дыхание стало глубже. «Иначе я буду тебя». Парень засмеялся, обнял ее крепче и поднял над полом. Женщина пискнула, попыталась выбраться из объятий, но у нее, как и ожидалось, ничего не получилось. Тогда она укусила его за шею и шутливо зарычала. «Кусать», закончила она свою фразу, когда надоело бесполезно сжимать зубами кожу парня, которую ничего не берет. «По дороге в душ все расскажу», хулигански похлопал ее по упругой попе и пообещал: «А там еще найдем, чем заняться». На закинутом на плечо парня лице Эллин проступило выражение смиренной обреченности, словно когда ты решил, что больше не будешь есть сладости на ночь, и решимости даже хватило их не покупать, но пришел друг и положил перед тобой твое самое любимое мороженое, распаковал и даже в руку ложечку дал. Блеснуло золотым светом и двое скрылись в портале. Они появились в апартаментах Макса, за окнами которых небо скрывали сумерки. Двуспальная широкая кровать, две тумбочки по бокам, шелковый женский халатик на стуле возле рабочего стола, ворсистый ковер в центре комнаты. Парень на руках отнес женщину в душ. Там, словно распаковывая подарок, снял с нее блузку, стянул юбку, бюстгальтер и трусики. После чего разделся уже сам, и они вместе забрались под автоматически включающийся душ. Женщина нерешительно замерла боком к Максу и, закусив алую губу, спросила: «Как?» Парень развернул ее спиной к себе и потянулся за гелем, выдавил порцию на плечи Эллин и стал растирать по нежной коже. Вода взмыла гель и пена потекла по ее телу. Следом внимание досталось спине, животику, двумя ладонями с усилием начал массировать размером с крупные апельсины белую грудь. Старк застонала и вцепилась руками в его бедра, потом ей стало этого мало и она суетливо нашарила на ощупь его мужское начало, тут же направила в себя, раскрыла рот, медленно насадилась и протяжно выдохнула. Макс взял ее одной рукой за шею и притянул к своему плечу, задирая ее голову, другой прижал за бедро к тазу, тем самым выгибая тело женщины дугой, стал ритмичными движениями доводить ее, удерживая на грани столь долго, сколько у Эллин хватило сил стоять. Когда она полностью повисла на его руках, он резко ускорился и провел женщину через финишную черту, вырывая из нее крик. После душа парень усадил обессилевшую Эллин на стул в ванной и стал тщательно вытирать полотенцем. «Готово, вроде», — сказал он, оценив, насколько сухой стала она. Старк попыталась подняться, но ноги предательски подгибались, и она с упреком посмотрела на парня. «Тебе придется меня нести». в кровать, да твоими стараниями я сегодня больше никуда не попаду». Макс подхватил под ноги Элин и отнес ее на кровать, на которой она уже сама забралась под одеяло, после чего сурово уставилась на него. «Доволен собой, судя по твоему лицу и тем стонам, что я слышал пару минут назад, ничего плохого не случилось», — легко улыбнулся он. «Может и нет, но ты должен знать, я вне себя от гнева, от этого я знаю проверенное средство», — почесал нос парень, скрывая расплывающуюся шире улыбку. «Не е надо», — жалобно посмотрела она на него, — «я больше не могу, так я и не про это». Парень хмыкнул и пошел на кухню, а уже там к холодильнику, достал оттуда ведерко мороженого, снабдил его двумя ложками, немного подумал и поставил чайник. Пока закипала вода, нашел две кружки, туда насыпал какао-порошка, с холодильника на стол был поставлен пакет с молоком. Все это дело было смешано и залито кипятком. Когда Макс повернулся с подносом в руках, заметил заинтересованно выглядывающую с постели Элин. Та поняла, что ее заметили, но все равно попыталась изобразить безразличие, быстро вернув себе индифферентный вид, сложив на животе руки. Парень поставил на центр кровати поднос и забрался под одеяло к Элин. «Извольте принять подношение, великая», — подтянул поднос ближе. Старк бросила на парня полный обожания взгляд, который, впрочем, тут же попыталась замаскировать напускной высокомерностью. Нарочито брезгливо ткнула пальчиком в ведерко на подносе. «Это что, мороженое? Оно самое», — кивнул он и снял крышку. «Шоколадное. А где лобстеры, омары, фондю наконец? Если не будешь, я могу сам», — легко согласился парень. «Нет-нет», — перехватила его руку с ведерком Элин, — «я подумала и решила сделать исключение на этот раз. Ты не представляешь, насколько я рад этому», — улыбнулся парень и притянул к себе Элин у него под боком. «Что это ты задумал?» — спросила она, чувствуя, как он сжимает ее грудь той самой рукой, которой притягивал к себе. «Не обращай внимания, лучше кушай мороженку». Элин вздохнула, но предложение приняла и стала с довольным видом поглощать сладость. Парень же голосовой командой включил телевизор. На экране показывали прогноз погоды на неделю, вел его какой-то метросексуал в отличном костюме тройки. Макс такие любил, но на нем они не сидели, а выглядели как попона на коне. Тем временем по объяснениям этого типа стало понятно, что всю неделю над Нью-Йорком ожидаются дожди. «Хоть перебирайся в теплые края, ХМ, милая». Элин щекой потерлась о его плечо. «Как насчет отдохнуть на море? Ты мне лучше расскажи, что там за монстры были. Опять ты об этом. Впрочем, говорить ни о чем. Я не всматривался в них, хватило того факта, что они были враждебны, и их было дофига. Поэтому вместо городка остался один кратер, ну там был еще какой-то мужик, умеющий превращаться в тучу». «Тучу?» — прыснула в кулачок черноволосая красавица. «Да», — кивнул он, — «жуткая вещь, морозом от нее так и прет. И ты его спалил», — обличила она его. «В свое оправдание могу сказать, что понятия не имел, как его победить. Он же был долбанной тучей. Я не осуждаю», — заверила она и поцеловала в щеку. «Просто немного жаль, что не получила образцов. Туча — это интересно, вдруг бы на этом можно было получить новую технологию». «Ты неисправима. С чего это?» — вскинула брови. «Только и думаешь, что о работе. Прости, я не должна была», — растерялась она, не зная, что делать. «Шучу. За это ты мне и нравишься». Макс дотянулся до макушки Элин и поцеловал. «Ну вот, попалась», — недовольно стукнула она его кулачком. «Помимо тучи было еще что-то интересное, разве что увидел раненую Роджерс», — растерял веселость парень, — «никогда бы не подумал, что найдется тот, кто сможет ее побить. Видимо, те твари были очень сильны. А ты не заметил? Я как-то было не до того», — оправдывался он. «Много там было их». «Все с тобой ясно», — выдохнула Старк и подцепила ложечкой порцию мороженого, но вместо своего рта поднесла ее к губам Макса. «Скажи, а-а-а». Прогноз погоды закончился, и началось какое-то шоу. «О, выбери меня», — прокомментировала Элин. Макс, смотря его, особенно не разбирался, но выходило, что это был конкурс талантов. Девушки показывали себя с лучших сторон в пении, танцах, даже акробатике. Жюри же полностью состояло из мужчин-метросексуалов. Они жали на индивидуальную большую красную кнопку перед собой, видимо, предоставляя возможность девушке пройти в следующий тур. «ХМ, ничего необычного», — пробурчал парень, видимо, ожидая что-то особенного от местного конкурса талантов. «Тебе нравится? Смотреть на талантливую молодежь всегда приятно, Да и представлять иногда себя на их месте было интересно. Мечтаешь стать телезвездой? Да при чем тут это? Просто у них есть шанс стать женой одного из жюри, а среди этих мужчин нет никого простого. Вот, к примеру, Майкл Стивенсон, такой седой в очках, видишь, Макс кивнул, был там такой, гениальный режиссер, столько интересных фильмов наснимал, тот, что рядом с ним по правую руку, Оливер Лут, композитор и певец, сейчас восходящая звезда в жанре поп, может быть, ты и слышал про него. Парень отрицательно качнул головой. Некогда мне было. Ладно, остальные двое телеведущие, спортивные и бизнес-обозреватели, очень популярны и хороши собой. Значит, такие тебе нравятся? Задумался он. Они красавцы, разве ты не видишь? Может и красавцы, не стал спорить он, я не спец по мужикам. Вот-вот, слушай, что профессионал тебе говорит. Найдем тебе костюм, сделаем прическу, и будешь хоть на человека похож, а не на медведя из сибирских лесов. Мода ж мода, для меня все это тлен. Отмахнулся он, удобство и комфорт важнее. Но хотя бы на благотворительный вечер ты оденешься, буду эпатировать публику своим дикарским видом. Рыкнул Макс и укусил Элин за ухо. Женщина засмеялась и стала шутливо отбиваться. Мисс Старк и Диллию нарушил интерком голосом и... У вас входящий звонок от мисс Колсон из службы щит. Что опять? Макс закатил глаза к потолку. Не думаю, с сомнением ответила Эллин. Соединяй. Мисс Старк, интерком передал голос агента щита. Да, агент, я вас внимательно слушаю. Прошу прощения за поздний звонок, но ситуация требует решительных действий. Да-да, продолжайте. Недавно было совершено нападение на жителей города Смолсмит. К большому сожалению, не выжил никто. Нападавшие необычные люди, вернее даже у нас есть серьезные основания предполагать, что злоумышленником был один субъект. Правильно ли я поняла, что мы имеем дело не с людьми? Похоже на то, наши специалисты сейчас занимаются изучением полученных образцов. Собственно, ради этого я с вами и связываюсь. Нужна ваша помощь в изучении биологического материала. Вы меня удивили. Я ведь не биолог. К сожалению, биологии все объяснить не получилось. Мы сейчас собираем группу выдающихся ученых, чтобы понять степень стоящей перед нами угрозы. Мисс Старк, один такой субъект оказался способен за сутки обезлюдить не такой маленький город, превратив его жителей в монстров. Элин встревоженно посмотрела на Макса, тот поцеловал ее в висок, и женщина слегка расслабилась. «Я вас поняла, присылайте образцы, посмотрю, что можно достать из них». Мисс Старк, недавно были зафиксированы похожие нападения, но с не таким количеством жертв. Раньше подобным занималась местная полиция, но теперь мы держим ситуацию под своим контролем. Дело очень серьезное и секретное, потому желательно ваше присутствие на нашем объекте. Не, отмахнулась она, мне такое не интересно. Если вам нужна моя помощь, присылайте свои образцы. Тем более, у меня самая передовая лаборатория на планете. Логично прислать их сюда. Колсон молчала несколько секунд. «Мисс Старк, мне нужно будет уточнить у руководства ваш ответ». «Ничего страшного, я понимаю». Звонок завершился, и парень наградил женщину задумчивым взглядом. «Что, может, стоило принять приглашение? Я им не доверяю, особенно после того, что ты рассказал про Гидру». «Да, и то верно. Остается только надеяться, что наша осторожность не выйдет людям боком». В полумраке бара играла джазовая музыка, десяток столиков пустовал, и на них были поставлены перевернутые стулья. Однако жизнь присутствовала за барной стойкой. Седой чернокожий мужчина салфеткой чистил пивной бокал. Дверь распахнулась, и в бар вошла женщина в длинном кожаном плаще. Она повернула голову с коротким пучком дредов, собранным на затылке, к бармену и пошла к нему, гулко ступая высокими армейскими ботинками. Заняла кресло прямо напротив мужчины и молча посмотрела на него. «Как все прошло?» Несмотря на гостью и продолжая полировать стакан, спросил бармен. «Я опоздала. И? Города больше нет. Плохо. Далеко разбежались? Похоже, что нет». Бармен впервые посмотрел на гостью. Правительство кинуло на город бомбу. Судя по разрушениям, не выжил никто. Значит, они теперь в курсе. Мужчина поставил стакан на стол к ряду таких же чистых и взял грязный со стойки. «Это когда-нибудь должно было случиться». Пожевала желваками женщина. «Мне другое интересно, что могло спровоцировать их уничтожить город. Логичнее было бы использовать части Национальной гвардии. Неважно, вампиры теперь не только наша проблема. Чем займешься теперь? Навещу пару знакомых, Хочу понять, с чем теперь буду сражаться. Сдается мне, тебе теперь будет лучше отойти от дел. Тебя забыла спросить. Огрызнулась она, лучше кинь весточку нашим. Возможно, придется сходить к кое-кому в гости. И компания мне бы не помешала. Брукс, до добра эта затея не доведет. Лучше оставь это. Твоя война закончилась со смертью Сейлы. Никогда. Оскалилась женщина и стали заметны ее длинные белые клыки. Старый бармен сокрушенно покачал головой. Это твоя жизнь и твоя боль, делай, что хочешь. Часть 18. Реабилитационный центр сотрудников щита. Дневной свет из панорамных окон заполняет спортивный зал с тренирующимися девушками на матах. Играет энергичная фоновая музыка, слышны негромкие разговоры. Кто-то увлеченно лупит по боксерской груше. Стелла, облаченная в обтягивающий зеленый спортивный костюм, согнулась поправить шнуровку в своих новеньких, только со склада кроссовках. Она почувствовала чужой внимательный взгляд и приподняла голову, тут же столкнувшись со взглядом Хаук. Хаука и также в спортивном костюме, но черным, оценивающим взором рассматривала развитую фигурку Кэпа. Поняв, что ее внимание больше не тайное, агент улыбнулась. «Все-таки, Кэп, ты секси». Роджерс вздохнула, разогнулась и попрыгала на месте, проверяя крепость шнуровки. «Не понимаю, о чем ты?» Слегка улыбнулась невинной улыбкой капитан. «Ну как же?» Хаук подошла ближе и мазнула взглядом по обтянутым тонкой тканью бедрам Стеллы. «Ты выглядишь как супермодель и умеешь показать себя». А следом призналась. «Была бы я парнем, уже пыталась тебя затащить в постель, и пофиг, что так не принято, чтобы я сама проявляла инициативу. Такая награда стоит того». Роджерс хмыкнула и достала из кармана олимпийки маток бинтов, который стала накручивать на кисти. «Вместо того, чтобы подкатывать ко мне, лучше составь мне компанию в спарринге». Хаук сбледнула и попятилась назад. «Кэп, спокойнее, я ведь просто пошутила». «Я, все, понимаю», спокойно ответила девушка. «Потому тебя просто немного побью». «Да ты чего?» Хаука забежала за стоящего на границе матов, находящегося в прострации Натана, и уже выглядывая из-за него попросила. «Ну прости, плохая была шутка. А что с нашим героем?» Переключила внимание на рыжика Стелла. Парень действительно был чем-то очень заинтересован. Хаук проследила за направлением его взгляда и пошло хихикнула. «Впечатляет, правда?» произнесла она у самого уха залипшего агента. Натан вздрогнул и вернул внимание в реальность. «А, что?» Стелла тоже заинтересованно повернула голову и увидела в том направлении, как согнувшись разминается Паркер. В выданной ей одежде, абсолютно не скрывающей ни единой складки тела, девушка выглядела максимально откровенно, хоть и была одета, а демонстрируемая гибкость заставляла мысли стороннего зрителя выдумывать разные глупые предположения о применении ее талантов. «Ты это брось», — тихо посоветовала Натану Кэп. «Знаю я тебя, соблазнишь, потом бросишь, а девушке потом страдать из-за этого. Я не понимаю, о чем ты». Романов попытался придать себе максимально невинный вид. Прямо смотрел в глаза Стелли и демонстрировал раскрытые ладони. «Просто, мне как коллеге и опытному агенту было интересно, насколько подготовлен наш новый боец. Сделаю вид, что поверила», — хмыкнула Роджерс, а следом поманила мужчину к себе. «Давай лучше проверим, насколько ты восстановился и не нужна ли тебе дополнительная подготовка». Теперь сбледнул рыжий, он завертел головой и попятился, но запнулся за Хаук и чуть не упал. «Может, так даже лучше. Что-то решила для себя Стелла, наблюдавшая метание своих коллег. Давайте вдвоем против меня». Бартон и Романов переглянулись. «Давайте, давайте. Нам все равно нужно возвращаться в форму», — подбодрила с приветливой улыбкой Стелла. «Вы же не хотите, чтобы нас еще раз так отделали? Чувствую, меня не вампиры прибьют». Потирая щеку, вышел на мат Романов. Он принял стойку и приготовился к бою. Рядом встала Хаука в преувеличенно расслабленной позе. «Только знай», — произнесла Хаук Стелле, — «в спарринге я намерена как следует тебя полопать». Роджерс одобрительно кивнула, хлопнула кулаком в ладошку и пошла на коллег. Через десяток минут с матов торопливо на четвереньках уползала Хаук, но ей мешал вцепившийся в ее ногу Натан. Он орал, чтобы она его не бросала. Капитан покачала головой на это представление и ухмылкой произнесла: «Клоуны». Следом ее взгляд перешел к сидящей на полу Анне. Девушка безучастно смотрела перед собой на фоне активно тренирующихся людей. «Анна, милая», — махнула девушке рукой, привлекая внимание, — «Стелла». Паркер обратила на нее внимание и поднялась с пола. «Иди сюда», — позвала капитан и сама пошла к той навстречу. Паркер остановилась на границе матов и ожидающе уставилась на старшую коллегу. Роджерс вздохнула на эту скованность со стороны молодежи и напустила на лицо самую доброжелательную улыбку из тех, на которые была способна. «Дорогая, хочешь, я поведу тебе пару уроков рукопашного боя, покажу несколько связок, потом ты их даже сможешь попробовать на мне». Анна скупо кивнула, ступила на маты и спокойно произнесла «спасибо». Пока Стелла показывала движение и поправляла повторяющую за ней Паркер, она все больше обращала внимание на безучастность девушки. Терпение капитана Америка поистине бесконечное, но и оно умудрилось закончиться. «Анна, солнце, что случилось?» Паркер опустила руки, выходя из стойки, при этом ее голова была слегка опущена, смотрела она в пол. «Анна», обеспокоенно произнесла и подошла ближе капитан. «Простите, просто», девушка подняла голову и посмотрела в глаза Стелле. «Я думаю, что все это бесполезно». «Что именно?» «Удары, связки, атаки, уклонения, тренировки. Ты все еще переживаешь из-за той миссии?» Анна с задержкой в пару секунд кивнула. «Понимаю», доверительно произнесла Стелла и взяла девушку за плечо. «Тогда все было действительно опасно, но для того мы и тренируемся, чтобы становиться сильнее и следующего врага обязательно одолеем. Нужно только верить в себя и постоянно стараться расти в мастерстве». «Почему вы так уверены?» Вскинулась Анна. «То, что я видела в том городке за пределами возможностей обычного человека. Но мы ведь с тобой не просто люди». Печально улыбнулась Стелла. «К тому же, когда мы вместе, то и способны на большее. Я думаю, ты просто еще не до конца раскрыла свой потенциал». «Потенциал», дернулась Паркер. «Сколько бы я ни старалась, я не буду способна в одиночку сразиться с целой армией монстров. Я просто девчонка». Стелла удивленно смотрела на девушку. «Анна, простите, капитан». Паркер отступила от нее на шаг. «Мне лучше побыть одной». Анна подняла с пола свою толстовку, бутылку с водой и, чуть опустив голову, пошла на выход из зала. Стелла же провожала ее слегка обеспокоенным взглядом. Наблюдающие за этой сценой с пола Хаук и Натан только покачали головами. Стелла виновато смотрела в спину удаляющейся Анны. Хотелось как-то подбодрить ее, но нужных слов от чего-то не находилось. На выходе с территории госпиталя Роджерс, одетая в светлые джинсы, кожаную куртку и белые кроссовки, да еще с закинутой на плечо спортивной сумкой, кивком попрощалась с охранницами и пошла до автобусной остановки. По вечерним улицам на автобусе доехала до Гринпоинта, прошлась до круглосуточного магазина. В нем у приветливой девушки кассира купила полный пакет продуктов, вместе с которым за 10 минут добралась до своего дома. Дверь в квартиру со скрипом отворилась, пропуская спортивную блондинку в интерьер с признаками запустения. Стелла слегка морщила носик и прошла на кухню, где молча разбирала принесенные продукты и уложила их в холодильник. Потом принялась готовить себе ужин, что-то напивая под нос. Но вскоре озадаченно поморщилась и посмотрела в темное и тихое нутро комнат за пределами освещенного пятна кухни. Она в гостиной включила свет и старый патефон, из которого с ванильным потрескиванием разносится по комнатам мягкий бархатистый мужской голос, поющий о весне. Роджерс закончила нарезать овощи, зажгла газ и поставила туда сковороду, следом разбила 5 яиц, положила ломтики бекона. По кухне распространяется дразнящий запах еды, и капитан нетерпеливо складывает свежую яичницу на тарелку, добавляет салат и все на подносе забирает в гостиную. Там стоит диванчик, напротив которого журнальный столик и плоский телевизор. Патефон выключен, но взамен ему Стелла включает телевизор. На экране показывают вечерний выпуск новостей, на который жующая девушка периодически поглядывает. Рассказывают про митинги чернокожих американок, требующих себе отдельных льготных мест в престижные школы. Приглашенная в студию эксперт, объясняя ситуацию, делала упор на то, что митингующие женщины думают прежде всего о будущем своих детей, ведь в престижных школах соотношение мальчиков к девочкам примерно равное, а в муниципальных образовательных учреждениях разница просто огромная. Ведущая почти не скрывает возмущения и говорит, что все девушки сталкиваются с проблемой поиска себе мужа и считает неприемлемым давать кому-то фору. Следом шел репортаж с закрытия международной медицинской конференции, на которой звездой была Кэтрин Коннорс со своим революционным проектом регенерации тканей путем манипуляций с ДНК. Разгоревшаяся дискуссия между учеными поднимала тему использования генной инженерии, чтобы повлиять на установление баланса между полами. В конце журналистка выразила надежды, что у прогрессирующей науки хватило знаний помочь с главной проблемой человечества. Другой репортаж показывал развитие конфликта с Карпихом Мир Индастрис из-за газзаказа вооружения на следующий год. Эксперты в студии отмечали, что для Аскарп это, возможно, последний шанс остаться промышленным гигантом, и потому не удивляются силе противостояния. Коснулись темы намеченного на конец недели благотворительного вечера, который было решено провести в Музее естественных наук. Ведущая заметила, что в списке приглашенных будут упомянутые ранее главы корпорации Аскарп и Хаммер Индастрис, так что вполне возможно продолжение сенсационных новостей. А еще желание туда явиться выразила миллиардер и филантроп Эллен Старк. Ведущая задалась вопросом, будет ли сопровождать ее фокус. Хоть официально не объявлялось, но для всех они уже были парой. Причем режиссеры показали кадры, на которых Старк и фокус были вместе.